Глава 18. В посольстве они предъявили Экисону свои паспорта, затем прошли через сканер, рюкзак Сабины и сумочку Коры также просветили. У Коры не было оружия. Сабине и Снейдеру разрешили оставить пистолеты ГЛОК-17 в наплечных кобурах, которые, однако, зарегистрировали на стойке ресепшн. После того, как они расписались в журнале учета посетителей, помощница Экисона вручила им бейджи с их именами, которые они прикрепили к груди. Снейдер внимательно посмотрел на секретаря. «Каждый посетитель проходит через этот сканер». Экисон кивнул. «Он служит просто для устрашения?» — спросила Сабина. «Нет, это настоящий металлодетектор». Снейдер внимательно посмотрел на Сабину. «Вы думаете то же, что и я?» «Вероятно, да». Она повернулась к Экисону. «Доктор Катарина фон Тун была зарезана. Как убийца пронес оружие в здание?» Он пожал плечами. «Я не знаю». «Полагаю, норвежская полиция уже проверила всех, кто отметился в журнале регистрации посетителей в понедельник?» — спросила Сабина. «Да, проверила. Но ни одного из них не подозревают в причастности к убийству». «К убийствам!» — поправил его Снейдер. «Вы ведь не забыли про начальника службы безопасности?» «Нет». Экисон покачал головой. «Хорошо», — пробормотал Снейдер. «На данный момент есть много оснований полагать, что убийца мог быть инсайдером из посольства». Экисон побледнел. «Это ведь снова несерьезно?» «К сожалению, нет». В посольстве было относительно спокойно. Все звуки казались приглушенными, будто активность сотрудников сократилась до минимума. Снейдер огляделся, затем посмотрел на потолок. «Спринклерная система не причинила никакого ущерба?» «Все уже починили», — объяснил Экисон. «Норвежские пожарные сразу проникли в здание?» «Не сумев связаться с послом, я разрешил им войти. Речь шла не только о возможном пожаре в посольстве, но и о профилактических мерах, чтобы не допустить перекидывания огня на соседние здания». «Профилактических? Какие слова он подбирает?» «И вы также разрешили доступ специалистам норвежской полиции по обезвреживанию бомб?» — спросила Сабина. Экисон кивнул. «Я был обязан это сделать». «Хорошо». Снейдер требовательно махнул рукой, и они отправились на экскурсию по всему зданию. В подвале находилось IT-оборудование с серверами, шкафчики для персонала и помещение, где хранилось оружие сотрудников службы безопасности. На первом этаже, помимо стоек кабинетов для сотрудников по работе с клиентами, располагались также санузел, кухня и защищенная от прослушивания переговорная. Затем они поднялись по узкой лестнице на второй этаж. «Какой была ваша начальница?» — спросила Сабина. Глаза Экисона приобрели влажный блеск. «С ней было очень легко ладить. Пьющая коктейли и играющая в гольф женщина-дипломат на высоких каблуках — это не про нее. Хотя такое мы здесь тоже видели. Она была известна своей скромностью и простотой, всегда держалась естественно, и производила впечатление человека искреннего. Никакой жестокости или напыщенности». «Как вы думаете, она была создана для этой работы?» «Да, можно и так сказать», — засмеялся Экисон. «Она, как говорится, обладала межкультурной чувствительностью и очень активно представляла интересы Германии в вопросах мира, прав человека и экологической политики». «Как будто из методички». «Она была популярна?» «Она любила дипломатическую жизнь. Это ощущали все, кто взаимодействовал с ней. Особенно норвежские студенты. Они обожали ее лекции в университетах, да и ее саму». Кажется, он сам был немного влюблен в нее. «У нее были политические завистники, конкуренты или враги? Например, какая-нибудь террористическая группа?» «Что? Нет». Они достигли верхнего этажа и зашагали по длинной красной ковровой дорожке. Сабина воспользовалась случаем и посмотрела на Снейдера. Он коротко кивнул в знак согласия. Судя по всему, его короткая встреча с Катариной фон Тун в Рейн-Майн-Халле лишь подтверждала слова ее секретаря. Они остановились перед толстой, обитой кожей дверью с рамой из красного дерева. «Это ее кабинет», — объяснил Экисон. «Все произошло здесь». Он нерешительно открыл дверь, и они вошли. «У тебя не будет второго шанса на первое впечатление», — подумала Сабина. Поэтому она абстрагировалась от порошка для отпечатков пальцев, следов мела на полу и полицейской ленты, разделявшей комнату, и попыталась почувствовать атмосферу кабинета. Какой она была до того, как кровь забрызгала ковер, стол и стены. Совершенно обычный рабочий день. Катарина фон Тун сидела за столом. Штора одернута, в комнате светло, окно приоткрыто, в воздухе висит запах лаванды, черный кожаный диван для посетителей, стеклянный столик с графином воды, белый торшер, современные картины на стенах, немецкие и норвежские флаги у двери. На столе свежая пресса, запросы компании и документы по лицензиям и таможенным вопросам. Телефон постоянно звонит, горячая линия перегружена, поступают вопросы о безопасности путешествий, просьбы об интервью норвежским газетам и выступлениях на норвежском телевидении. Рядом с телефоном лежит стратегический документ по учебной ликвидации последствий аварии на АЭС в соседней Швеции. У них все-таки как минимум 10 атомных электростанций. Кроме того, норвежский китобойный промысел остается проблемой. «Пожалуйста, простите, что отвлекаю», — осторожно шепчет Сабина, чтобы не слишком мешать работе женщины. Та сидит за столом. Стрижка Паш ей очень идет. Сдвигает очки на кончик носа и с улыбкой поднимает голову. «Все в порядке, вы меня не отвлекаете». «Сабина Немис, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии», — представляется она. «Вы знаете, почему вас убили в посольстве?» Она улыбается, в то время как ее белая блузка медленно краснеет, а кровь капает на пол. «Я не понимаю вашего вопроса». Она раздраженно смотрит на свою рану. «Почему вас убили здесь, в вашем кабинете? Зачем такие сложности? Здесь гораздо труднее из-за всех мер безопасности». «А где еще?» «Почему не в машине, в квартире или на улице? Например, в каком-нибудь парке, в автобусе, метро, трамвае или на пароме?» «Разве это важно? Чем парк отличается от этого кабинета?» «Вы мне скажите». «Ну?» — размышляет посол бледнее и теряя все больше крови. «Государственная территория — одно из отличий», — задыхается она. «Вы имеете в виду, что здесь мы находимся на административной территории Германии?» «Я...» «Немис!» «Что?» Она обернулась. Перед ней стоял Снейдер. «Вы думаете, это было политическое заявление?» «Убийство?» Она заправила прядь волос за ухо. «Я так не думаю». «Тогда почему оно было совершено здесь?» «Убийца хотел, чтобы произошло именно то, что сейчас происходит. Чтобы вмешалась немецкая БКА». «Я пришел к тому же заключению», — сказал Снейдер Кори и Экисону. «Ключ к раскрытию дела лежит в выборе этого места преступления. Единственный вопрос — почему? Что мы можем такого, чего не могут норвежцы?» «Или не имеют права», — добавила Сабина. Снейдер улыбнулся. «Именно поэтому я взял вас с собой, Белочка».